Глава 8. Встреча с Александром Валентиновичем. Москва, декабрь 2014 года. Внезапно раздавшийся дребезжащий звук дверного звонка заставил друзей вздрогнуть. Сергей заглянул в глазок и почему-то совершенно не удивился, обнаружив на лестничной клетке Александра Валентиновича, того самого чеширского кота из антикварного магазина, который с таким интересом разглядывал принесенный ими манускрипт. Не прошло и полчаса, как появился. «Интересно, как он нас нашел», — подумал Сергей и открыл дверь. Словно отвечая на этот вопрос, Александр Валентинович прямо с порога торжественно продекламировал. «Вот я вас и нашел, голубчики. Очень-очень неосторожно выходите, очень неосторожно». «В смысле?» — спросил немного уязвленный Иван. «В том смысле, что прямо от антикварного магазина за вами мог пойти кто угодно, а не я. С целью выследить, где вы живете, а вы даже ни разу не оглянулись». «А чего нам оглядываться?» — резко спросил Сергей, который обиделся на странные выговоры Александра Валентиновича. Но тот нисколько не оскорбился этим резким тоном, каким-то неуловимым движением освободился от остроносых туфель, посмотрел на валяющиеся в прихожей домашние тапочки Сергея, потом на самого Сергея, тот кивнул, надел эти тапочки и прошел в гостиную. Там Александр Валентинович бесшумно бросил свое грузное тело в большое кресло, мгновенно закинул ногу на ногу и принял самое что ни на есть благодушное положение. Нашим друзьям, последовавшим за ним в гостиную, не оставалось ничего другого, кроме как сесть на стулья напротив и приготовиться слушать. Было очевидно, что Александр Валентинович настроен говорить долго. «Может, выпить чего-нибудь нальете?» Гость улыбнулся своей чеширской улыбкой, красноречиво окидывая взглядом комнату, в интерьерах которой Иван всю пятницу так старательно занимался релаксацией своего друга. Пушистые усы посетителя весело зашевелились. «Мы не пьем!» — достаточно грубо соврал Иван, но и это Александра Валентиновича нисколько не смутило. «Молодые люди, я пришел рассказать вам, что вы подвергаете себя и своих близких очень большой опасности. Вы даже не представляете, в какую историю вляпались». «То есть вы тоже согласны с тем, что этот манускрипт стоит не меньше 10 000 долларов?» Иван торжествовал и, выразительно поглядывая на Анциферова, победоносно провозгласил. «А мы его меньше, чем за 10 000 не отдадим!» «Молодой человек!» Александр Валентинович отвечал как будто бы Ивану, однако смотрел в глаза Сергею. «Эта вещь стоит значительно больше, чем 10 000 долларов. Значительно дороже. Но здесь дело совсем не в деньгах, поэтому я к вам сейчас и пришел. Вы слышали миф о Горгоне Медузе? Или, может быть, знаете, от чего погиб Наполеон?» Сергей с Иваном переглянулись. «Ну, хорошо, не будем про Наполеона. Давайте начнем с простого. Почему существует древняя традиция в доме покойника завешивать все зеркала темной тканью?» Сергей и Иван переглянулись еще раз. «Так, понял. Придется начать с самого начала. Но только давайте договоримся, что вы слушаете меня и не перебиваете. Все вопросы потом». Друзья, заинтригованные столь необычной речью, кивнули. «Не буду вас спрашивать, что такое зеркало. Ответ на этот вопрос вы знаете и не знаете одновременно. Это поистине гениальное изобретение человечества. А случилось это изобретение в Венеции в XII веке. Точнее, на острове Мурано, где тогда венецианцы компактно селили стеклодувов. Тогда и стекло-то было большим дефицитом, но, не умея делать стекло, невозможно было изготовить зеркало. Поэтому, собственно, и венецианцы. Они первые в мире стали делать стекло, ну а потом научились делать зеркала. Как их делали? Деталей я не знаю. Но если сам принцип... Короче, на гладком отполированном куске мрамора раскатывали тонкий слой некоего металлического сплава, основой которого служили олово и серебро. Потом этот тонкий слой металла заливали ртутью. Металл, растворяясь в ртути, образовывал тонкую отражающую пленку. Пленка эта называлась амальгамой. «Амальгама!» — не удержался от возгласа Сергей, потому что очень хорошо помнил первое слово таинственного манускрипта, разгаданное арбатским антикваром. «Да, амальгама!» — красноречиво кивнул Александр Валентинович и продолжил. «Сверху на эту тонкую пленку амальгаму накладывали горячее прозрачное стекло, к которому пленка мгновенно прилипала. Так получалось зеркало. Стоили зеркала в те годы целые состояния, и в начале XII века их могли себе позволить только очень-очень богатые и влиятельные люди. Все это мне рассказал один очень интересный человек, Рудольф Михайлович Четверяков. Он работает в МГУ на химическом факультете и всю жизнь изучает зеркала и сплавы металлов, из которых эти амальгамы получаются. «Не понимаю, чего их изучать?» — на всякий случай сказал Иван, на самом деле чрезвычайно заинтересованный рассказом и ожидая продолжения. Оно последовало незамедлительно, потому что Александр Валентинович вообще не обратил никакого внимания на слова молодого человека. То, что я буду дальше вам рассказывать, не вполне научно, но точно интересно. Из каких химических элементов образовывали составы амальгам древние венецианцы, доподлинно неизвестно. Но существует легенда, что можно было подобрать такой состав амальгамы, что на человека, который посмотрит в созданное зеркало, можно было определенным образом влиять. Например, погубить. Или, наоборот, придать жизненных сил. Или, например, сделать безумным. Или просто управляемым. Наиболее известна странная история, когда непобедимый немецкий завоеватель Фридрих Барбаросса, готовый стереть Венецию в порошок и уже что-то подобное проделавший с Римом, принял венецианских послов, которые подарили ему красивое зеркало. Император Барбаросса посмотрел в это зеркало и вдруг принял решение окончить боевые действия и уйти вместе с армией из Италии. А через несколько дней вообще приехал в Венецию, в собор Сан-Марко, где упал на колени перед римским папой, которого он, между прочим, из Ватикана до этого выгнал, попросил у него прощения и стал вообще абсолютным поймальчиком и больше Венеции никогда не докучал. Рассказчик торжествующе поглядел на наших героев. Сергей живо вспомнил место унижения Фридриха Барбароссы перед входом в Венецианский собор, ту русскую группу, а вслед за тем память услужливо включила тревожные картины зимней полуночной площади Сан-Марко, а потом перекошенное лицо старика из дворца Дожей, уставившееся в холодную и круглую венецианскую луну на темной улице Калле-Гальяцца. По спине пробежал знакомый холодок, а сердце застучало часто, совсем как тогда. Сергей вздрогнул, а Александр Валентинович между тем продолжал. Это один из первых примеров действия венецианских зеркал на исторических персонажей, но далеко не единственный. Дальше в мировой истории таких случаев было очень много. Например, удивительная история про венецианского вельможу Дандоло, которого избрали дожем в 85 лет и абсолютно слепым, что, само по себе, согласитесь, было несколько странно. Так вот он постоянно возил с собой зеркало в золоченой раме и подолгу смотрелся в него. Внимание, ребята, он был абсолютно слеп. Кстати, так, на всякий случай, дожил этот дож до 98 лет. А всего за год до смерти захватил Константинополь во время одного из крестовых походов, им же и организованных. Между прочим, по легенде, он слепой и 97-летний, сражался при захвате города в первых рядах. Он красиво зажил в Константинополе, основал новое государство, Латинскую империю. И вдруг слуга случайно разбил это зеркало, и Дандоло, который, несмотря на свой преклонный возраст и слепоту, считался просто вечным, вдруг мгновенно заболел и умер. Его так и похоронили прямо в стене Софийского собора Константинополя. Такая вот история. Если не ошибаюсь, именно это имя мы с вами прочитали в вашей удивительной бумаге. Александр Валентинович умолк, наслаждаясь растерянным видом друзей. Иван замер с открытым ртом. «Мне кажется, начинаю что-то понимать», — заговорил Сергей, нарушая театральную паузу Александра Валентиновича. «Горгона, Медуза, если я правильно помню эту сказку, миф, Сергей, древнегреческий миф». Опять по-чеширски улыбнулся Александр Валентинович. «Да, миф. Там же вроде как все от ее взгляда каменели, так? А этот Персей...» Александр Валентинович уже просто не переставал улыбаться, и седые усы его весело топорщились, больше не возвращая лицу прежнего строгого выражения. «Да, Персей. Он на нее не смотрел, а в свой щит, который был отполирован как зеркало, так ее и победил». «Именно. А зеркало это давало такое здоровье, что его хватило, чтобы победить даже вот такую горгону, Медузу». Сергей кивнул и продолжил сыпать вопросами. «А что же Наполеон? От чего он умер?» «Наполеон прекрасно себя чувствовал, когда его отправили в ссылку на остров Святой Елены. Уж я не знаю, в курсе вы или нет, что венецианцы были очень злы на Наполеона, который упразднил их республику, отменил институт избрания дожей, увез огромное количество ценнейших произведений в Париж, включая знаменитых коней с крыши Венецианского собора Сан-Марко, кстати, привезенных из Константинополя людьми Дандоло. Благодаря Наполеону Венеция была отдана во власть своих врагов Габсбургов. Короче говоря, очень не любили в Венеции Наполеона. Так вот, в тот самый день, когда Наполеона везли на остров Святой Елены отбывать вечную ссылку, несколько венецианцев установили в его маленьком домике, где он должен был доживать свои дни, некие старинные и очень красивые зеркала. Наполеон успел посмотреть в эти зеркала всего несколько раз и умер». «Очень красивая легенда. Зеркала воздействуют на людей. Кто-то от них погибает, кто-то, наоборот, становится совершенно здоровым и нереально долго живет. Кто-то, посмотревшись в них, совершает безумные поступки. И такой секрет никто никак не мог заметить, а вы взяли и обнаружили», — язвительно сказал Иван. Александр Валентинович картинно вскинул руки и замахал именно Ивана. «Ну что вы, что вы! Я здесь, по большому счету, вообще ни при чем. А узнал я эту историю просто случайно. 2 года назад купил одно старинное зеркало на аукционе. А выбрать мне его помог тот самый Рудольф Михайлович из МГУ. Он-то мне и рассказал все то, что сегодня рассказываю вам я. А про зеркало с аукциона сказал, что его надо покупать, оно дает здоровье. Ну, как когда-то Дандоло, только мощность значительно слабее. Вы знаете, действительно, можете верить, можете и нет, но у меня язва зарубцевалась за те 2 года, что я в это зеркало смотрюсь». «То есть вы думаете, что документ, который оказался у меня, это...» Сергей испытующе посмотрел на Александра Валентиновича. «Да, именно это я и думаю. На мой взгляд, это уникальный венецианский манускрипт, рассказывающий о каких-то секретах изготовления зеркал. Может быть, даже это секрет изготовления той самой таинственной амальгамы, благодаря которой зеркала, собственно, и обретают свои волшебные свойства. Этот секрет хранился 1000 лет в строжайшей тайне, которую охранял в Венеции специально созданный для этого орган Совет 10, которого боялись все, включая самых могущественных европейских монархов». «И чем этот Совет 10 был так страшен?» — спросил Иван. «Они создали специальную закрытую секту хранителей. Хранители — это совершенные шпионы и убийцы, которые из столетия в столетие передавали свои знания и могли за считанные секунды устранить любого неугодного человека, где бы он ни находился. Получается, венецианский дож обладал таким вот совершенным оружием против всех». Сергей на секунду вспомнил 3 решительных парней, которые, даже не сбавляя шага, за доли секунды зарезали старика на темной венецианской улице. «Ну, не совсем так. Дож сам очень боялся этих людей. История знает случаи, когда Совет 10 казнил дожа, заподозрив, что он может выдать секрет зеркал кому-то еще. Так, например, был обезглавлен венецианский дож Марино Фольер в 1355 году. Шпионы Совета Десяти узнали о его решении задорого продать Ватикану какую-то информацию о зеркалах. С ним расправились мгновенно. По решению Совета Десяти Марино Фольер был схвачен и казнен прямо во дворце дожей на лестнице гигантов. Его имя было стерто из всех официальных книг Венецианской республики, а изображения на картинах закрашены черной краской. Александр Валентинович махнул рукой перед лицом, как бы показывая, насколько решительно было замазано на картинах лицо неведомого дожа, покусившегося на разглашение страшной тайны. «Так вроде он как-то хотел власть захватить», — Сергей попытался возразить Александру Валентиновичу, вспомнив, что про этого казненного дожа ему что-то рассказывал в Венеции экскурсовод. Правда, вот ни про какие зеркала экскурсовод тогда не говорил ни слова. — Ну, конечно, а вы что хотели, чтобы венецианцы всему миру сказали, мы тут казним своего правителя, потому что он хотел раскрыть наш секрет, как мы тут тайно через зеркала управляем знатными семьями и королевскими фамилиями всей Европы? Ну, конечно, была придумана история про захват власти. Правда уж, очень она несостоятельная. Ну, подумайте сами, как можно захватывать то, что у тебя и так есть? Да еще и в 85 лет. Они там все какие-то долгожители у вас получаются, усмехнулся Иван. Ну, я же вам рассказывал, раздосадованно развел руками Александр Валентинович и внимательно посмотрел на Сергея, как бы проверяя, а он-то хоть понимает, о чем идет речь? Специальные зеркала давали здоровье, и человек мог прожить сколь угодно долго. Наиболее мощные зеркала, дающие здоровье, были установлены именно во дворце дожей. Неужели вы сами не понимаете, что без какого-то антинаучного объяснения не может столетний слепой человек возглавлять крестовый поход или сражаться на крепостной стене пылающего Константинополя? «Так вот и у меня язва зарубцевалась», — улыбнулся Александр Валентинович. «А вы, Сергей, вы же были в Венеции. Вы не обратили внимания на то, что, когда идешь по дворцу дожей и смотришь в немногие оставшиеся с той поры зеркала, почему-то очень хорошо себя чувствуешь. Ничего не болит, настроение прекрасное. Чего не скажешь о посещении тюрьмы, находящейся в соседнем здании». Ну, может, просто отпуск, Венеция, хорошая погода, вот все и объясняется, — неуверенно возразил Сергей, отчетливо вспомнив свои ощущения абсолютной эйфории, когда он проходил по залам дворца дожей. Тогда это ощущение он посчитал следствием удачной командировки и просто неизвестно откуда взявшегося хорошего настроения. Но действительно, Сергей это отчетливо помнил. Уже через полчаса, когда он покинул дворец дожей, это ощущение какого-то странного подъема прошло, и все стало как обычно. «Уверяю вас, молодой человек, на улице мог идти проливной дождь, а во дворец вас могли привести для того, чтобы вымыть полы. Настроение было бы точно такое же», — воскликнул Александр Валентинович. «Будете еще раз в Венеции, непременно проверьте». При последних словах Сергей опять представил себе истекающего кровью старика на улице Калли-Гальяцца, и снова поюжился. «Просто какой-то свет мое зеркальце, скажи», — задумчиво произнес Иван. «А это тоже очень интересная история и совершенно реальная», — Александр Валентинович продолжал сыпать фактами, как театральный фокусник, картами на глазах у изумленных зрителей. «Действительно существовала злая царевна, только не у Пушкина, а давным-давно в Византии, и звали ее Зоей». Зоя Парфирородная. И у нее действительно было чудо-зеркало из Венеции, в которое она гляделась каждый день, и зеркало это давало ей здоровье и красоту. Ну, конечно, и она в какие-нибудь 60 лет была красива и соблазнительна, — язвительно сказал Иван. — Не в 60, а в 76. Александр Валентинович победно посмотрел на Ивана. — В 76, молодой человек. Именно в 76 лет она в четвертый раз вышла замуж. И именно в этом возрасте под ее предводительством происходили самые откровенные эротические гульбища и кутежи. Все было замечательно. Пока о секрете зеркала не узнала родная сестра Зои Феодора. Тогда Зоя запрятала ее в хрустальный гроб на скале. Сергея все больше захватывали истории Александра Валентиновича. В монастырь. Но действительно расположенный на очень далекой скале, куда ни один простой человек не смог бы добраться. И откуда сама Феодора никогда не смогла бы бежать. Но появился королевич. Ивану тоже понравилась эта игра в отгадывание этой такой знакомой и такой незнакомой истории. Ну да, пусть так, королевич, благосклонно согласился Александр Валентинович, который вернул Феодору спустя десятилетия во дворец, чтобы она правила государством совместно с Зоей. Первое, что сделала Феодора, вернувшись во дворец, разбила то самое волшебное зеркало. И Зоя умерла. Причем перед этим, по свидетельствам очевидцев, она из цветущей, красивой женщины мгновенно превратилась в страшную сгорбленную старуху. Вот вам еще такая история про зеркало из Венеции. Это потом уже история эта стала сказкой, аналог которой есть у всех европейских народов. Так и получается, сказка — ложь, да в ней намек. Интересно. Сергей задумался. Конечно, интересно. И люди, хранившие этот секрет почти 1000 лет, никогда бы не продали его ни за какие деньги, ни в какую антикварную лавку. Что бы там мне ни плел какой-нибудь наглый мальчишка, считающий себя умнее всех на свете и наивно думающий обмануть специалиста. Неожиданное окончание довольно мирной и увлекательной речи Александра Валентиновича было эффектным. Повисла пауза, которую сам же Александр Валентинович и нарушил. «А теперь скажите мне правду. Откуда у вас этот манускрипт?» Сергей задумался. Конечно, можно было рассказать Александру Валентиновичу обо всем, что произошло в Венеции. Это как минимум помогло бы как-то легитимизировать историю появления у него столь ценного документа, что, наверное, поможет продать манускрипт гораздо дороже. С другой стороны, если этот документ действительно так ценен, то у Сергея его могут просто отобрать какие-нибудь официальные органы или Италии, или России. Он ведь ничего ни в какую декларацию не заносил. Об увиденном убийстве никому не сообщил. Да и вообще, кто он такой, чтобы с ним считались? Да и стоит ли так раскрывать душу перед первым встречным? Так и не приняв окончательного решения, Сергей ответил. «Может быть, я вам об этом и расскажу, но точно не сегодня». «Вам нужны деньги. Мне документ. Мы с вами должны его оценить, потому что очень сложно понять, сколько он стоит, а стоит он очень дорого». «А зачем вы нам все это рассказываете? Ну, про зеркала там, про то, как это все круто. Могли бы ведь вообще ничего об этом не говорить. Мы блоханулись и продали манускрипт, например, за 10 штук, и все», — сказал Иван. «Во-первых, я всегда веду бизнес честно, что мне уже неоднократно спасало не только репутацию, но и жизнь. Во-вторых, если этот документ действительно то, что я думаю, тогда лучше все делать максимально открыто, гласно и при большом количестве свидетелей, что опять-таки исключает любую возможность надувательства. Ну и в-третьих, может быть, надуть на самом деле пытаюсь не я вас, а вы меня. И такое у нас, знаете ли, бывает. В прошлом году, может быть, слышали, шум в Москве стоял, нашли уникальную работу Кустодиева. Тоже, вроде бы, совершенно не понимающие значения этой картины и ее ценности люди предлагали ее по дешевке разным известным антикварам. И как гениально они разыгрывали простаков. За неделю цена картины поднялась до $1 000 000. А начинали, кстати, как и в вашем случае, с десяточки. Ну и чем все закончилось? Один коллега купил у них эту картину за $900 000. Был счастлив абсолютно. А через полгода выяснилось, что никакой это не Кустодиев, а обычная подделка. И все это была гениально провернутая афера. Но ведь, наверное, какие-то экспертизы перед продажей проводились, предположил Сергей. Ну, конечно, проводились. И сделка страховалась, и много еще чего делалось. Не буду вдаваться в подробности, кинули его на лимон. Согласитесь, что ваш случай ту историю несколько напоминает. — И что же вы предлагаете? — спросил Иван. — В моем рассказе была упомянута фамилия Четверяков, Рудольф Михайлович Четверяков знает про зеркала все. Он работает в МГУ на химическом факультете. Я предлагаю нам вместе к нему завтра наведаться и показать ему ваш манускрипт. Идет. И Сергея, и Ивана подобный план вполне удовлетворил. Но это не все. Александр Валентинович вынул из кармана пачку долларов и внушительно потряс ею в воздухе. «Здесь 10 000 долларов. Я их отдам вам, а вы мне документ. Сергей, подождите возражать, я у вас его не покупаю. Хотя именно эту сумму за него вы назвали. Я бы мог у вас купить этот документ прямо там, на Арбате. Я же только что вам рассказал, почему я этого не сделал. Без всех этих теперешних объяснений и разговоров. И не забудьте, именно я только что вам сообщил, что этот документ стоит значительно дороже. Завтра в 11:00 мы встретимся на химфаке МГУ, и документ будет со мной. Если один из ведущих экспертов в стране по зеркалам хотя бы предположит, что этот документ подлинный, мы с вами начнем разговаривать про настоящую цену. Если он скажет, что это подделка, 10 000 долларов остается у вас, а ваша подделка у меня как сувенир и память об этой интересной истории». Сергей внимательно посмотрел на Александра Валентиновича и вдруг решил, что доверять этому человеку можно. Он взглянул на Ивана, которому Александр Валентинович нравился явно меньше, затем решительно встал, прошел в прихожую, достал там из своей сумки файл с пергаментом, вернулся в комнату и молча протянул его гостю. Александр Валентинович вдруг стал двигаться очень быстро. Он проворно поднялся из кресла, отдал Сергею деньги, раскрыл портфель, положил в него документ и мгновенно очутился в прихожей, где молниеносно обулся, оделся и даже самостоятельно открыл входную дверь. — Счастливо оставаться, — сказал он, уже выходя из квартиры. — Не забудьте, завтра в 11:00 в МГУ. Посмотрите в интернете, где находится химфак. Это на Воробьевых горах. Я буду ждать вас у входа. Щелкнул замок закрывающейся входной двери, и гость исчез так же неожиданно, как и появился.